Да пошли они, эти чужие тайны. «Драк, стой на месте. Это не наш бой, не вмешиваемся», — отдал я новый приказ. «Почему, друг? Сану нужно помочь». «Нет. Более того, Сана обязательно нужно убить, иначе мы станем его рабами». «Но Эмао», — с возмущением воскликнул питомец, — «почему ты считаешь ее врагом?» «Просто доверься мне. Сейчас не время объяснять, почему Сан враг». Пока мы с Дракотом вели немую беседу, противники уже заметили друг друга и неспешно двинулись навстречу, сходясь по спирали. Складывалось ощущение, словно между ними идет такой же беззвучный разговор. А потом охотник атаковал. Прыжок вперед и выпад топором, словно алебардой. Ему почти удалось достать заклятого врага, но тот в последний момент сумел отвести тяжелое оружие своим не менее тяжелым стальным копьем. От удара камня о металл в разные стороны разнесся глухой звук, похожий на стук кувалды о бетонный блок. Дагарец атаковал в ответ, но безуспешно. Сан отпрыгнул назад, разрывая дистанцию. Капитан повторил выпад и все же зацепил охотника самым кончиком копья в бедро. Одежда вместе укола тут же покраснела, напитавшись кровью. Дальше все завертелось в каком-то бешеном ритме. Стремительные наскоки, удары, с гулом рассекающий воздух, выкрики. 10 секунд боя показали, что с такими бойцами лучше сражаться на расстоянии. Больно уж они резкие. Внезапно бойцы отскочили в стороны и замерли, нацелив оружие друг на друга. Оба тяжело дышали и имели по нескольку ранений. При этом они продолжали пристально смотреть в глаза друг другу. «Ждем», — на всякий случай напомнил я питомцу. Тот лишь слегка покачал своей массивной башкой и моргнул глазищами. Я только сейчас обратил внимание на то, что цвет радужки у дракота сменился. Не янтарный, больше похож на бирюзовый. Хм, вот же зверюга мутанированная. В этот момент в зале зазвучала речь, и я полностью сосредоточился на звуках, пытаясь понять, о чем говорят. Увы, но слова, произносимые Саном, были мне непонятны. Какой-то неизвестный язык. А вот ответ капитана Дагара удивил. «Ты смогла частично бежать из зоны отчуждения, думая, что контролеры не узнают об этом?» произнес Дагарец на русском языке, из-за чего мое сердце пропустило удар. «Твою же подсолнечную клизму! Да как так-то?» Сан вновь заговорил на своем языке, заставив меня стиснуть зубы. Я стал свидетелем чего-то невероятно важного и половину просто не понимаю. Весьма неприятно. «Убить меня окончательной смертью? Это лишь отсрочит неизбежное. Контролеры...» Да Гарец не закончил свою речь, вынужденно прервавшись. Тяжелый каменный топор на треть лезвия погрузился в его грудь, опрокинув капитана на спину. «Вот он, мой шанс!» «Шух, шух!» — зашелестел Болтер, выпуская один за другим смертоносные снаряды в охотника. Тот явно не ожидал такой подставы, не успел среагировать, и длинная очередь буквально вспорола грудную клетку моего старого знакомого. Я же, продолжая стрелять, двинулся вперед. Сан стал оседать, когда в него попало не менее 10 болтов. Вот только я нисколько не поверил в то, что смог убить капитана фракции Эмао. Бросив взгляд на неподвижно лежащего Дагарца, про себя отметил, что его оружие, как и топор охотника, по-прежнему здесь, не пропали. А значит, оба живы и умирать не собираются. Твою-то тещу, да они что, бессмертные? «Драк, контролируй все подходы и Дагарца, но не приближайся к раненому», — приказал питомцу, а сам, продолжая двигаться к Сану, через каждый шаг стрелял тому в голову. Когда до охотника осталось чуть больше метра, остановился, разглядывая дело своих рук. Из нескольких ран на груди медленно, слишком медленно для подобных ранений, выступала кровь. Голова превратилась в месиво, но при всем этом капитан Эмао продолжал шевелиться. «Что ты за тварь такая?» — зло произнес я, не представляя, как добить нежелающего подохнуть охотника. «Копье!» — прозвучал сзади еле слышный голос. «Возьми мое копье и вонзи его в тело. Дальше оно все сделает само. Это не человек, а нечто большее. Простым оружием его сложно убить, разве что сжечь дотла». «Ага, так я тебе и поверил», — усмехнулся я, отступая от Сана, и бросил взгляд на Дагарца. «Вы оба чересчур живучие, мать вашу!» «Я наполовину киборг. Меня можно убить, только поразив в биологическую и псевдомеханическую часть. А клон Эмао не человек. Он создан из совершенно другого материала. Только черной энергией можно уничтожить клона. Мое копье заряжено этой энергией». «Ага, знаем, проходили», — отмахнулся я, хотя и принял ценную информацию к сведению. «Черная энергия, говоришь? Ну-ну. У меня у самого есть такая. Хащ!» Левая рука тут же превратилась в клинок. «Интересно, а мне руку не оторвет, если я активирую разряд, погрузив лезвие в плоть? Может, к черту все, пусть сами разбираются между собой?» «Отставить панику, капитан Базилевский!» Наступил правой ногой на левое запястье охотника и, склонившись, вогнал клинок в израненную грудь. «Зевс!» Правая рука полутрупа внезапно метнулась к моему плечу и схватила его стальной хваткой, но лишь на секунду. Лезвие протеза мгновенно выпустило разряд энергии, а по телу охотника в разные стороны зазмеились истинно черные молнии, оплетая его словно нити. Хватка на плече тут же ослабла, и рука Сана, подрагивая, упала на пол. Затем затрясло в конвульсиях все тело противника. В нос ударила вонь паленого мяса. Я стиснул зубы, ожидая, что разряд перебросится и на меня, но обошлось. Тело противника прямо на глазах начало распадаться на куски, меняя при этом не только свою составляющую, плоть, но и цвет. Буквально через пару секунд у моих ног образовалась зловонная субстанция, больше всего похожая на гнилостного цвета слизь. Мерзость какая! «Ну что, убит капитан Эмао?» — спросил я у Даггарца, поднимаясь в полный рост и делая шаг прочь от зловонной лужи. Спросил неспроста, ведь топор Сана по-прежнему торчал из груди раненого. «Ты что, работаешь на нас?» Даже в хрипящем полушепоте послышалось удивление. «Да ты не просто убил клона, уничтожил частицу Эмао. Осталось также уничтожить оружие, и тогда тебе не только засчитают победу, но и сам Даггар наградит тебя». «Ага, так и поступлю», — ответил я, в этот момент вчитываясь в строки игрового сообщения, в котором сообщалось о выбывании капитана фракции Эмао. Хмыкнув, попросил Дракота по мысли связи, чтобы он приготовился атаковать подранка, если тот хотя бы пальцем пошевелит в мою сторону. Приблизившись к Даггарцу, я ногой отшвырнул валяющееся рядом с ним металлическое копье, а затем, вернув болтер в кобуру, ухватился за топорище. «Черт! Тяжелый какой! Килограмм 5-7, не меньше!» «Как охотник вообще управлялся с ним?» В этот момент протез вернулся в изначальную форму, и мне двумя руками все же удалось вырвать оружие из тела киборга. Тот изобразил на побледневшем, измученном лице улыбку, которая почти сразу исчезла. «Нет, не де... Хрязь!» И топор оборвал слова Даггарца. «Еще удар, еще, еще!» Моими усилиями тяжелое оружие, которому больше подходило название «Колун», все же прикончило противника. Последний удар, и перед глазами появилась очередная игровая надпись. «Прогресс 4 из 6. Количество противников — 2. Капитан фракции Даггар выбыл с арены». «Черт! Почему топор еще не пропал, как меч и копье?» — устало произнес я, отодвигаясь от кровавого места. «Похоже, оружие Сана придется уничтожать с помощью протеза, как и хозяина. Не хотелось бы тратить на подобное целый заряд». «Драк, что скажешь? Нам остальных противников здесь дожидаться или отправляться на поиски?» «Трах тебе в док, друг. Они сами сюда придут», — подтвердил мои мысли питомец. «Значит, ждем. Вон у тех выгнутых дверей». Долго ждать не пришлось. Минут через 30 до нас с Дракотом донеслись звуки боя, после чего пришло оповещение о гибели капитана фракции «Свобода». А вскоре в зал, хромая на правую ногу, вошел последний противник. Увидев наставленный на него ствол болтера, он смачно выругался, а затем, отбросив в сторону свое оружие, короткое копье с широким листовидным наконечником, опустился на пол. Вновь посмотрев на меня, устало произнес: «Ну, чё медлишь? Давай уже, стреляй. Сколько можно ждать?» «Видишь ли, есть одна проблема», — ответил я, улыбнувшись. Убивать сразу, не попытавшись расспросить о самом важном, нет уж. «Трах тебе в док. Ты знаешь координаты планеты Земля?» «Я не знаю, где находится планета Земля», — слегка скованным голосом ответил мне капитан фракции Аурум. «Отлично, значит, противник не имеет золотой мутации». Ты ведь знаешь, о какой планете идет речь, верно? Да, знаю. Расскажи, кто имеет сведения о ее местонахождении? Старшие офицеры фракции, основатели корпорации. Еще капитаны нескольких крейсеров. Тая, запоминай. Прошептал я и тут же уточнил у подчиненного. Название крейсеров знаешь? Перечисли. И Аурумец перечислил. Я же в этот момент с трудом сдерживал рвущееся наружу волнение. Неужели я так близко подобрался к разгадке? Какими силами корпорация Аурум охраняет свой сектор аномалии А1? Задал я еще один важный вопрос, чувствуя, как быстро уходит время. И не зря. В этот миг перед глазами вспыхнуло сообщение. Игрок Андрей Базилевский. Арена предназначена для испытания капитанов. До проигрыша осталось 90, 89, 88. Четыре эскадры. Каждая состоит из двух тяжелых крейсеров второго и третьего класса и десятка кораблей поменьше, — ответил пленник. В этот момент мне словно по голове ударили. Топор! Черт, совсем забыл про него. А ведь оружие охотника следует уничтожить. Лупень! Произнес я и, прикоснувшись к каменному оружию, добавил «Зевс!». Вспышка, разряд, и мой протез начал раскаляться. Причем столь стремительно, что я едва удержался, чтобы не отдернуть от оружия металлический шар, в который превратилось мое предплечье. Какого хрена? Так не должно быть! Ощущение приближающейся опасности подтолкнуло к действиям. Крепче ухватив правой рукой рукоять болтера, я навел оружие на Аурумца и дал короткую очередь. Капитан тут же опрокинулся на спину, а игра сообщила мне приятную новость. Прогресс 6 из 6. Количество противников – 0. Капитан фракции Аурум выбыл с арены. Игрок Андрей Базилевский, Кэп, ты подтвердил звание капитана. Капитан Базилевский, ты... Дочитать я не успел. Во-первых, протез раскалился настолько, что мое плечо заныло от острой, быстро усиливающейся боли. А во-вторых, что-то оглушительно грохнуло, и меня, хоть я и пытался сохранить сознание, утянуло в черноту. «Друг, очнись, слышишь меня? Хватит уже валяться здесь, словно сонный младший брат. Да вставай же ты!» «Драк, отстань, а!» «Трах тебе, вдок, ты лежишь уже целую минуту!» Возмущенно прорычал питомец. «Я отдыхаю, после дел праведных». «Ты лежишь на полу, в той странной одежде с арены». Питомец вновь перешел на мысли речь. «Вот черт!» Выругавшись, я поднялся на ноги. Скользнул взглядом по комнате, в которой мы находились. Тот самый кабинет, из которого меня забрала игра. Встряхнул головой и попытался сосредоточиться. Взгляд тут же зацепился за мой бронескаф, закрепленный у стены. Не иначе, как Михаил позаботился. Что ж, следует облачиться, а уж после попытаться связаться... Стоп! А это что? Тая, за последние несколько минут в моем организме происходили какие-нибудь изменения? Обратился я к Искину, при этом внимательно разглядывая левую кисть. Она с серебристо-серого поменяла свой цвет на медный, с уклоном в кровавый. Точно такого же цвета был топор Сана. Кэп, произошли значительные изменения с протезом. Тут же ответил Искин. «Думаю, ответ ты найдешь в сообщениях от игры. Я посчитала, что ты из-за боли не в состоянии адекватно воспринимать действительность и сохранила их. Показать?» «Показывай», — согласился я, собираясь влезть в свой бронескаф. Вот только не успел, замерев на месте. Уж больно интересная информация содержалась в сообщениях, вспыхнувших перед глазами. «Игрок Андрей Базилевский, Кэп, ты подтвердил звание капитана. Капитан Базилевский. Ты уничтожил окончательной смертью капитана фракции ЭМАО, использовав Абсолют. Оружие-антагонист действует вне ограничений игрового процесса. Нанесен непоправимый ущерб репутации ЭМАО. Псевдомеханический адаптер претерпел критические изменения. Все функции полностью перешли под контроль носителя. Договор с Даггаром расторгнут по техническим причинам. Даггар предлагает заключить новый договор. Условия. Первое. Уничтожение фракции ЭМАО. Второе. Контроль ЭМАО в пределах барьера. Зона А1. Сроки. 240 дней. Награда. Информация. Жизнь. Штраф за провал. Уничтожение. Принять договор? Да, нет. Договор принят. Какого хрена? Выругался я, смахнув в сторону уже прочитанные сообщения. Тая, почему договор принят без моего ведома? Это уже во второй раз происходит. Не могу знать, Кэп. Все мои ограничения не действуют во время вмешательства силы, которую все называют Даггар. Внезапно моя левая рука без приказа сама изменила форму, сформировав клинок. Только в этот раз он сиял, словно был раскален до красна. «Тая, язва тебе в глотку! Что за хрень происходит? Почему протез активировался, да еще и сменил цвет?» «Могу предположить, что он поглотил часть того странного оружия, которым владел Сан. Теперь адаптер сам накапливает энергию, без подзарядки. Извини, Кэп, кажется, это я нечаянно активировала протез, когда попыталась блокировать отток энергии из твоего организма. Больше подобное не повторится». «Еще одна такая ошибка, и ты отправишься в утиль», — зло произнес я, разглядывая прилично увеличившееся лезвие. Я уж было подумал, что этот Даггар таким образом напоминает, что я все еще под контролем. Интересно, как он собирался меня устранить, ведь у него больше нет возможности воздействовать на одного бедового капитана? «Кэп?» — с тревогой спросила Искин. «Ты гляди, переживает». «Значит, я получил апгрейд протеза, уничтожив каменный топор?» «Что ж, при случае нужно будет опробовать его на полигоне. Тая, какова скорость накопления энергии?» 100% за 40 минут, если я правильно все рассчитал. Кэп, проверь карманы. Вдруг тебе удалось забрать с собой носитель информации из того механоида?» «А ведь правда, я совсем забыл про ту черную пластину, добытую из раскуроченной головы робота». Правая рука скользнула к нагрудному карману, и пальцы тут же наткнулись на выпуклость. «Есть!» «Так-с!» Вытащив черный квадрат на свет, я осмотрел его и положил на стол. Затем дождался, когда лезвие вновь превратится в руку, облачился в бронескаф и приказал. «Тая, свяжи меня с Ануфриевым!» «Капитан, вернулся!» Раздалось из динамиков шлема, едва произошло соединение. «Ты цел? Все хорошо?» «Более чем, Михаил. Сколько времени я отсутствовал?» 6 полных часов. Мы только что закончили установку орудий на Базилевсе. Сейчас принимаем группу прикрытия. Повезло, истребители не ниже 3-го поколения. Есть даже пара 4-го. Потом расскажешь, как обстоят дела на крейсере. Сейчас меня интересует встреча с вице-адмиралом Баюном. Михаил, это предельно важно. Да, сообщи Ягде, что для нее есть работа. По профилю. И камеру для Дракота доставь сюда, он со мной. Убрав носитель информации в один из герметичных карманов бронескафа, я повернулся к питомцу. «Что скажешь, дружище? Стоит нам ожидать чего-то полезного от игры?» «Нет», — подтвердил мои мысли черный мутант. «Вот и я думаю, что нет. Нигде не говорится, кто ее создал и с какой целью. Впрочем, я догадываюсь, кто все это начал и кто желает закончить». Ануфриев прибыл через час на Ирбисе. Не задавая лишних вопросов, он помог мне загрузить ворчащего Дракота в бронекапсулу, и только когда мы покинули планету, спросил. «Куда пропадал, Кэп?» «В командировке был. Защищал наше право на существование», — ответил я. «Адмирал ждет нас?» «Да, но пришлось наговорить ему всякого. Надеюсь, ты сообщишь Баюну действительно важную информацию». Вице-адмирал действительно ждал нас в рубке управления флагмана, сердито глядя из-под насупленных бровей. Выслушав воинские приветствия, он спросил. «Ну и какого демона вы меня вновь потревожили?» «У меня есть информация, благодаря которой можно узнать координаты нашей прародины». «Ты же рассказал все, что знал об аурумцах», — удивился командующий местной группировкой. «Под запись, товарищ адмирал», — произнес я, затем добавил. «Тая, выведи название кораблей, принадлежащих корпорации Аурум». Передача данных заняла не больше 5 минут. Командующий, выяснив, какая информация попала в его руки, задал несколько уточняющих вопросов. На некоторые я не смог ответить, открыто заявив, что мне нельзя говорить. Адмирал лишь хмыкнул и в конце задал последний вопрос. «Твоя информация для нас крайне ценна. Что ты хочешь взамен?» «Помощи!» — рубанул я с плеча. «Какого рода?» Баюн был крайне удивлен. Он явно ожидал чего-то иного. Моему кораблю требуется сопровождение и прикрытие на время операции». «Капитан, да ты не охренел в атаке?» Вице-адмирал даже привстал со своего места. «Ты что, предлагаешь моей слаженной группе сопровождать древнюю развалину, команду на которую собрали несколько часов назад? Тебе знакомы такие слова, как тактика, маневры, боевое слаживание, в конце концов? Так я только за, если мы научимся работать вместе», — произнес я, сдерживаясь, чтобы не улыбнуться. Все пошло так, как мы и запланировали с Ануфриевым. «Я не понял, ты только что согласился на контракт?» Командующий вновь изменился в лице. Теперь его взгляд стал пронзительным, словно у хищника, увидевшего лакомую добычу. «Прошу озвучить условия, чтобы я мог решить, устраивают они мою команду или нет». «Гребаный по темечку. Лишь бы удержаться от улыбки, иначе все испорчу». «Товарищ адмирал!» — возмущенно произнес Михаил, поднимаясь со своего места. «Команда Базилевса состоит из одних руссов. Все не раз бывали в походах. О каких маневрах может идти речь? 1-2 налета, и я, то есть капитан Базилевский, гарантирует, что экипаж его корабля покажет результативность в 1,5 раза превышающую среднюю по эскадре». «Я не понял, мне сейчас предложили пари?» Баюн расцвел в улыбке. «Тогда я выдвигаю условия. Если ваша древняя развалина покажет в походе результат выше среднего, то моя эскадра, так и быть, выступит конвойным прикрытием. Но если облажаетесь, заберу и Базилевс, и Ирбис, и даже ту бабу, которая ученая, себе. Сделка?» «Хм!» Я посмотрел в глаза Михаилу. Тот подмигнул мне, мол, все, адмирал наш. Вот он, решающий момент, после которого либо пан, либо пропал. «Сделка!» «Ну, в таком случае, закрепим», — произнес вице-адмирал, протягивая свою широкую мозолистую ладонь для рукопожатия. «Эх, вроде все на честном слове, но в то же время я всей своей сутью чувствую. Нет надежнее сделки во всем содружестве. Такое следует обмыть. Трах тебе, вдок!» — произнес я и подмигнул своему помощнику. Тот расстегнул набедренный карман и достал из него небольшую фляжку. «Ритуал, понимаешь ли?» А потому даже адмирал проникся к нему уважением, вынув из сейфа стаканы. Михаил плеснул из фляжки нам двоим обычного спиртного, затем хмыкнул, поболтав пустой емкостью, и, поставив ее на стол, достал из другого кармана еще одну. «Ни слова», — приказал я Баюну, наблюдая, как в стакан адмирала льется золотой мутаген. «Да, мы пошли на такой шаг, потому как я не готов был рисковать своей фракцией, доверяя ее какому-то вице-адмиралу. Ишь ты, мои корабли на кон поставил. Пьем до дна, чтобы закрепить сделку». Мы чокнулись, и каждый влил в себя содержимое стакана. «Хм, а ведь командующего сейчас так вставит, что он может и упасть». К счастью, не вставило, хотя Баюн и покачнулся. Зато перестало действовать мое усиление, потому что адмирал, придя в себя, грозно прорычал: «Это что сейчас, мать вашу, вы мне подсунули?» «Зона А1. Красная локация». Минуту назад красный мутант, именуемый местными Лоатиоку, а чужаками Алый Убийца, удачно поохотился на такого же красного, но менее опасного зверя. Увы, вместо поглощения добычи Лоатиоку в этот момент спешно убегал от места охоты, надеясь, что ему вовремя удастся покинуть опасное место. А все потому, что убитый мутант внезапно начал изменяться. Сначала внутри туши затрещали кости, а сама она заходила ходуном. Так продолжалось несколько минут, пока нечто не попыталось выбраться наружу. Не выдержав, лопнула шкура, и из брюха выпало странное образование, затянутое в окровавленную, покрытую слизью пленку. Забившись на земле среди внутренностей мутанта, это существо с трудом вырвалось из еще одного плена и хрипло втянуло в себя воздух. Освободившись от пленки, неведомое существо распрямилось во весь рост, и если бы кто-то прямо сейчас наблюдал за всем, что происходит в красной зоне, он бы сильно удивился, потому что из брюха мутанта выбрался белокожий человек. Новорожденный повел своими темно-карими глазами по сторонам, пробормотал что-то на неизвестном языке и двинулся прямиком к реке. Через несколько часов он, чистый и абсолютно голый, подходил к селению Никоши. Завидев его, аборигены несколько удивились, ведь известно, что чужаки и шагу не ступят без своих прочных доспехов. Тем не менее, белокожего приняли, а когда он заговорил на родном языке местных жителей, накормили и даже дали одежду. «Как зовут тебя, чужак?» — спросил один из охотников Никоши, подаривший пришельцу свое старое копье. Чужак, не пробывший в селении суток, уже покидал его. «Сан!» — ответил белокожий и улыбнулся. Чуть повысив голос, он обратился ко всем жителям. «Слушайте Эмао, Никоши! Слушайте, и она защитит вас!» Вскоре Сан, держа в правой руке копье, легким бегом двигался к одному ему известной цели. В его голове в этот момент не было мыслей, ведь клоны не способны к самоанализу. Он просто выполнял приказ. Приказ найти приемных детей Эмао.